Я стараюсь придать себе вид человека, знающего, что не заслуживает своего счастья, но который, тем не менее, не собирается выпускать добычу. И, черт подери, я вовсе не собираюсь стыдиться того, что я именно тот, кого она любит, стыдиться моих 35 лет. Теперь моя очередь показать, на что я способен. Я обнимаю мою Лизон. Одна рука на талии, другая на затылке, запрокидываю ее, как в танго, аргентинец до мозга костей, все как полагается. Папам, она подчиняется гибкой и покорной моей руке, настоящее счастье, и вот мы опять погрузились во всепоглощающий поцелуй века второй раз. Уголком глаза я вижу, как Стефани уводит своих горячих жеребцов, похоже, прямиком на конюшню. Что она будет с ними делать, этого я знать не хочу. Она не может сдержаться, чтобы не легнуть напоследок, прежде чем опустится занавес. «Желаю успеха, влюбленные! Побереги его, действуй осторожно, он еще может кому-нибудь пригодиться». Я ничего не могу ответить, рот у меня занят, но я яростно думаю, мерзавка, змея, так яростно, что Лизон слышит это какой-то частью мозга. Когда очень много времени спустя наши губы разъединяются, она говорит, какое им дело до нас спрашивается. Он любит тебя? Да, Эммануэль, он любит меня. Ему очень больно. Давно? Очень давно. А ты? Ну, как ты можешь спрашивать? И в этом не было бы ничего сверхъестественного. Я же люблю Элоди. Не говоря уже о других. Поэтому я могу понять, когда любят двоих и даже нескольких. Ты — это ты, а я устроена по-другому. Но ты любила его? Принадлежала ему? Она смеется. Принадлежала ему. Это из Ла Мартина. Ну да, конечно. Ты же не думаешь, что получил меня девственной? Я любила его. Лучше сказать, я была влюблена. Он тоже не был первым. Вспомни, что я сказала, когда пришла к тебе. Я хочу, чтобы вы со мной занялись любовью. Это тебе недостаточно? Я же сейчас здесь и в твоих объятиях. Мы хорошо поработали. Сучевор решает, что мы заслужили небольшую передышку, чтобы выпить кофе. Мэтр поднимает глаза от чашки и, расплывшись в улыбке, объявляет. «Я очень доволен вами. Весь поглощенный созерцанием черного напитка, милого сердцу мыслителей, я спрашиваю». «Вы хотите повысить мне ставку?» «Какой вы скорый! Но подождем, какой прием окажет публика этому произведению!» «Кстати, я настораживаюсь, кстати, вы видитесь с нашим общим другом, мадам Брантом?» «Что-то говорит мне, что здесь надо быть осторожным». Я уклончиво отвечаю, «Случается». Не считая необходимым сообщать ему, что мы встречаемся у нее два раза в неделю, как по расписанию. На самом деле я вдруг осознаю, что мы теперь уже почти не делаем вылазок на природу, на лоно мха и папоротников. Она намного работает в последнее время. Я чувствую, что она устала, нервничает, у нее много забот. Я сказал бы, что она измучена. Мне случалось задавать ей вопросы, беспокоясь за ее здоровье. Она дает уклончивые ответы, всячески старается избежать расспросов. Однажды я видел, как две большие слезы повисли на концах ее ресниц, затем поползли по щекам. Я их выпил. Она сжала меня в своих объятиях, словно боясь потерять. Я люблю ее все больше и больше. Без конца открывая все новые и новые интимные черточки, которая заставляет меня терять голову при одном воспоминании о ней».